284. Матерь Агни-йоги. При определении степени духовности человека не имеет значения ни воспитание, ни образование, ни происхождение, ни все то внешнее, что накладывается на него временем, эпохой и народностью. Признаки духовности скрыты глубже и остаются с человеком всегда, порою выявленными, порою скрытыми. Духовность есть свойство перевоплощающейся сущности человека. Ни образование, ни воспитание ее дать не могут. Но когда она достаточно сильна, она светит через все оболочки, и иногда так сильно, что тьма внешней не может угасить этот свет. Духовность – неотъемлемое достояние человека. Это ценность, превыше которой нет ничего на земле.